даже со скованными руками. Он сел в Ниву, запустил двигатель, кое-как тронулся с места. Через километр наловчился, поехал быстрее. И уж не переключался на ямах и рытвинах. И ветер, кажется, вынес мерзкое ощущение смерти. Дорога начала петлять, огибая надолбы останцев и каменных россыпей. Скованные руки раздражали, машина не вписывалась в поворот и подминала деревца, шаркала боками о сосны. На одном зигзаге он не справился с управлением и едва не врезался в камень. Надо освобождать руки. Но как? Напильником слишком долго. Но делать нужно сейчас. Если придется бросить машину, то бежать со скованными руками по камням — самоубийство. Он открыл бардачок, два блока спаренных магазинов с патронами, ракетница, три гранаты. Он взял одну, вывинтил запал. Его гильза вставлялась в кольцо цепи. А что будет с руками после взрыва запала? Он разорвал пробитую пулями кожу на спинке сиденья, вытащил из-под нее пласт тугой мебельной резины, разделил ее пополам, укрыл запястья рук и ладони. Затем отыскал высокий, не очень толстый пень, надел на него скованные руки, присел, спрятал голову и на ощупь осторожно вытащил чеку. Скоба отлетела, щелчок байка, и сразу же загорелся замедлитель. Через 5 секунд он был свободен, хотя звенело в ушах и соднило запястье. Снять браслеты нечего было и думать, придется носить как память, пока не появится возможность распилить. Он садился в машину, когда услышал в лесу глухой рев двигателя. Его догоняли, только, похоже, не на «Опеле». Неужели где-то добыли грузовик? Прислушавшись, он понял, у низко сидящего «Опеля» оторвался глушитель. Значит, едут, не жалея машины. Да что им теперь машина? Есть искусительный стимул — пещеры, откуда можно рюкзаками выносить алмазы. Следовало устроить завал на дороге. Но чем и как? Везде можно объехать. Прошел бы небольшой дождь. И они бы надолго застряли, вынужденные бросить машину, и тогда можно оторваться от них. Остается одно — найти узкое место и делать засаду. Иначе приведешь за собой камню со знаком жизни. Он ехал с оглядкой, ничего подходящего. Только примятые к земле деревья, сухие и жесткие, как согнутый лук. И тут его осенило. Русинов пропустил между колесами очередную жердь, скребнувшую по днищу. Ее не объехать. Выскочил из машины и стал минировать дорогу. Распустил моток изоленты на всю длину. Один конец привязал к склоненному деревцу, к другому — небольшой камень. У гранаты выдернул чеку, положил на землю, прижал камнем. Как только преследователи тронут деревцы бампером машины, камень отвалится, чека отлетит. Замедлитель работает до 5 секунд, поэтому взрыв прогремит либо впереди машины, либо даже под ней. Русинов вернулся к Ниве, сел за баранку. Он никогда не мог предположить, что ему придется еще и воевать, хотя он почти 20 лет носил погоны и был военным человеком. Причем воевать со своими, говорящими на одном языке и разве что живущими по иным законам и правилам. Можно было представить, кем бы стал этот генерал, завладей он золотом, а значит, и властью. Вся прошлая жизнь до сегодняшнего утра ему уже казалась призрачной, беззаботно ребячьей, когда можно было пусть и с радиомаяком, но свободно ходить по земле, загорать на песке под солнцем. Правда, и тогда приходилось оглядываться. Повинуюсь Року.